Дорогие друзья, я думаю, вы уже заметили тему нашего общения. Господи, кому нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И первая подтема, или точнее тема первого служения, она будет более раскрывать, что человеку нужно знать о Христе, чтобы в своей жизни сделать правильный выбор. Поэтому давайте мы будем внимательны, чтобы услышать, что Господь хочет сказать лично каждому из нас. Созвучившись с нашей темой, я предлагаю нам стоя спеть номер 727. «О, какой беспредельный великий восторг! Бог греховные узы расторг!» 727. Будем петь стоя. Thank you.